Я не знала, что ты здесь. У вас с дядей была приятная беседа?» Старый Бассет, впавший было в оцепенение, пришел в себя и издал звук, напоминающий предсмертный хрип умирающей утки. «Приятное», — сказал он. «Это не совсем то определение, которое бы я выбрал». Он облизнул мертвенно-бледные губы. «Мистер Вустер сейчас сообщил мне, что хочет жениться на тебе». Должен сказать, что юная Стиффи разыграла весьма убедительный спектакль. Она изумленно взглянула на меня, затем на него и захлопала в ладоши. Я думаю, она даже покраснела. «О, Берти!» Старый Бассет сломал ручку. «О, Берти, ты оказываешь мне честь!» «Честь?» Я почувствовал недоверчивые нотки в голосе старого Бассета. «Ты сказала честь? Да, это самый лучший комплимент, который мужчина может сделать женщине. Все с этим согласятся. Я чрезвычайно польщена и благодарна, и все такое прочее, но, Берти, дорогой, извини, но я думаю, это невозможно». Я и не подозревала, что в мире существует что-либо, способное вырвать человека из небытия так же эффективно, как одно из снадобий Дживза. Но эти слова подействовали на старого Бассета с гораздо большей быстротой и силой. Он сидел безвольно, опустив плечи и согнувшись, совершенно сломленный человек. Но теперь он вскочил. Глаза блестят, губы подергиваются. Было очевидно, что у него зародилась надежда. «Невозможно! Ты не хочешь выходить за него замуж?» «Нет». Он сказал, что хочешь. Ему следовало бы подумать о существовании других молодых людей. Нет, Берти, дорогой, это невозможно. Понимаешь, я люблю другого. Старый Бассет вздрогнул. Что? Кого? Самого замечательного человека в мире. Осмелюсь спросить его имя. Гарольд Пинкер. Гарольд Пинкер? Единственный Гарольд Пинкер, которого я знаю, это помощник приходского священника. Совершенно верно, это он. «Ты любишь священника?» «Ах!» — произнесла Стиффи, закатывая глаза и выглядя совершенно так же, как и тетушка Далия, когда она говорила о достоинствах шантажа. «Уже несколько недель, как мы тайно помолвлены». По поведению старого Бассета было видно, что он не готов воспринять это известие как большую радость. Он сдвинул брови, как человек, обедающий в ресторане, и набросившийся на свою порцию устриц, но вдруг обнаруживший, что они несъедобны. Я видел, что Стиффи показала тонкое понимание человеческой натуры, если только его натуру можно назвать человеческой. Действительно, этого человека нужно как следует подготовить, прежде чем выкладывать ему подобные известия. Можно было видеть, что он разделяет мнение почти всех родителей и дядюшек относительно того, что священники — это не те люди, ради которых стоит сразу же начинать украшать розами шляпу. «Ты знаешь то место приходского священника, которым ты имеешь право распоряжаться?» «Дядюшка Ваткин, мы с Гарольдом думали, что если бы ты мог предоставить это место Гарольду, мы могли бы пожениться сразу же. Видишь ли, кроме денег, это могло бы ему помочь в достижении гораздо больших успехов. До настоящего времени Гарольд не раскрыл своих способностей. Как помощник священника он не имеет свободы действий. Но дайте ему место священника, и вы увидите, на что он способен. Нет таких высот, на которые не мог бы он подняться, если засучит рукава и начнет действовать». Она вся светилась девичьим энтузиазмом, но в поведении старого Бассета никакого энтузиазма не обнаруживалось. Смешно. «Почему? Я не могу даже взять в толк. Почему? Во-первых, ты слишком молода. Чепуха. Три девочки, с которыми я училась в школе, вышли замуж в прошлом году. Я просто старуха по сравнению с теми младенцами, которые приходят венчаться в приход в наши дни». Старый Бассет грохнул по столу кулаком и опустился на перевернутый зажим для бумаг, упавший на кресло. «Это зрелище доставило мне истинное удовольствие. Боль придала его тону страстность. Все это просто немыслимо. Об этом не может быть и речи. Я отказываюсь обсуждать это сейчас». «Но что вы имеете против Гарольда?» «Я ничего не имею против Гарольда, раз уж ты ставишь вопрос таким образом. Он, кажется, усерден в исполнении своих обязанностей и популярен в приходе. Да он просто лапочка, не сомневаюсь. Он играл в футбольной команде Англии, вполне возможно. Он великолепен в теннисе, полагаю, что да. Но это еще не причина, чтобы жениться на моей племяннице. Какими средствами еще он располагает, кроме стипендии?» «Около 5000 в год. Ну что же, неплохо. 5000 — это неплохой хлеб, если хотите знать мое мнение. Кроме того, деньги не имеют значения. Очень даже имеют». «Вы действительно так думаете?» «Конечно. Ты должна быть практичной». «Хорошо, буду. Если вы предпочитаете, чтобы я вышла замуж по расчету, я выйду. Из-за денег. Итак, Берти, решено. Начинай готовиться к свадьбе». Ее слова произвели сенсацию. «Что? старого Бассета и мое «послушай, черт побери!» столкнулись в воздухе, причем мой крик души был сильнее. Я совершенно искренне ужаснулся. Опыт научил меня, что никогда нельзя предугадать, как поведет себя девушка. Я почувствовал, вполне может случиться, что она притворит этот устрашающий план в жизнь. Дерти купается в деньгах, как ты, дядюшка, предполагаешь. Что ж, не так-то уж было бы и плохо завладеть частью миллионов фустеров. Конечно, Дерти, дорогой, я выхожу за тебя замуж только потому, что хочу сделать тебя счастливым. Я никогда не смогу любить тебя так, как люблю Гарольда. Но так как дядя Ваткин относится к нему с предубеждением, старый Бассет опять